Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Это понятно, резонно заметил Кошелев. Твой дядя хотел подстраховаться. Будь я на его месте, я бы тоже не хотел, чтобы сумка с миллионом попала в чужие руки. Если я не доберусь до нее в ближайшие 12 часов, я повешусь. Я должен ее найти, воскликнул Дэн, выходя из туалета. Перед дверью уже скопилась очередь. Был как раз тот час, когда большинство гостей покидает ночные заведения. Он разыскивает свою возлюбленную, по-своему истолковала слова Дэна одна из стоявших в коридоре женщин. Все они, как на подбор, были немолоды. Тоже мне, кавалер. Сначала доконал ее так, что она вынуждена сбежать от него, а теперь собирается вешаться, сказала вторая. Вот увидите, как только доберется до нее, обязательно набьет морду. Знаю я таких. Иначе не позвал бы с собой дружка. Зачем вы так говорите? Возмутилась первая. Надо видеть в людях лучше. Быть может, писал на стене послание фломастером. Здравствуй, милая, люблю безумно. Она зайдет и прочитает. Как же, будет ей до того, чтобы читать всякие послания на стене, сварливым голосом откликнулась другая. Видите, какая очередь? Тут не только читать. Продолжение разговора ни Скотопасских, ни Кошелев не услышали. Во-первых, вышли из коридора в холл, а во-вторых, романтически настроенная дама скрылась за дверью. Видимо, в эти минуты разыскивала на стене нанесенные фломастером строки. В отличие от Дэна, Кошелев в эту ночь хоть чуть-чуть, хоть в машине, но вздремнул. Скотопасских не смыкал глаз и чувствовал себя обессиленным. Заруливая во двор, который был таким же темным, как и когда они выезжали из него, представлял, уляжется в одежде на расстеленный топчан и моментально уснет. «Ума не приложу, кто бы это в такое время мог быть в моей квартире?» Виталик смотрел на окна. В одном из них на кухне горел свет. «Пошел он в баню. Усну прямо здесь, в машине. Он не получит никакого Рено. Он бы его и так не получил, но теперь будет лишен заслуженно. Завтра отправлюсь за дядиной сумкой. Буду сонный, измятый и измученный. Вид, падла, кто еще там может быть? Ты за все ответишь. Нам надо работать. Цифры и буквы в дядиной записке относятся к сборнику кроссвордов. Последняя атака должна увенчаться успехом. «Все понятно, Дэн. Действуем быстро, четко, по-современному. Поднимаемся в квартиру, выясняем, какая тварь жжет электроэнергию, спускаем ее с лестницы, приступаем к разгадыванию кроссворда дяди Мэтью. Старик-чиновник уже заколебал нас, но не можем бросить дело на полдороги. Металлические двери, тараканы в игральных автоматах, унитазы и ослиная дизентерия. Он порядочная свинья, твой дядя. Перед тем, как оказаться в тюрьме, вознамерился до смерти измучить кое-кого на свободе. Дверь заперта на ключ. Внутри никого нет. Просто в попыхах забыл погасить свет. В прихожей стояли знакомые туго набитые пакеты и женские сапожки. «Я никуда не пойду. Я заплатила за месяц и буду еще 28 дней жить. Ты напрасно...» Чтобы не слушать скандала, Скотопасских вернулся на лестницу. Поднялся напролет вверх, сел на ступеньку. Глаза закрывались. «А почему 28?» — поинтересовался Кошелев. «Потому что в этом месяце 31 день», — заявила Даша Дай. Могильщик прошел в комнату. «Будем опять вызывать милицию», — деловито сообщил он девушке. «Ты, собака, вымотаешь все жилы. Буду выгонять столько раз, сколько понадобится. Завтра я сменю замок». Он действительно вызвал милицию, сообщив, что на принадлежащую ему жилую площадь проник неопознанный объект. Дашу Дай опять выставили из оплаченной квартиры. «Ты ведь слышала? Не гонись за дешевизной!» — наставлял Кошелев, когда она спускалась вниз по лестнице. Скотопасских, не шевелясь, сидел на грязной ступени. Рыдания Даши доносились до него. «А ведь мы земляки!» — думал он, но сердце билось ровно. Внизу хлопнула дверь. Приезжая из Ростова-на-Дону была на улице. Холодный ночной ветерок обдувал красное, припухшее от слез лицо. В душе горела ненависть к квартировладельцам. Дэн с трудом поднялся. Пошатываясь от усталости, хватаясь рукой за перила, спустился вниз. Скотопасских, раскинув руки, лежал на полу на матрасе. Сон пропал. Он резко вскочил с топчана, направился на кухню. Там, уезжая в подмосковный городок, оставил сборник кроссвордов. «Вид, козья рожа! Она украла кроссворды!» Дэн живо представил, как все было. Открыв дверь своим ключом, оказавшись в квартире, Даша, конечно же, не смогла, как ни в чем не бывало, улечься спать. Обнаружила на кухонном столе кроссворды. Коротая время, пыталась хоть как-то успокоиться, принялась разгадывать. Потом сунула в один из пакетов. Это была катастрофа. Атака захлебнулась в момент, когда, казалось, победа близка. Дэн подлетел к Кошелеву. Менеджер Хаум-раум, босс. Голые пальцы давили накиданные на полу белые окурки легких сигарет. «Ты понимаешь, что случилось? Скорей за ней!» «Она не отдаст, даже если начнем резать. Эта баба теперь ненавидит меня!» Дэн задумался. Руки тряслись. «Да, чем лучше поймет, что он нам нужен, тем сильнее постарается не вернуть», — согласился он. «Все кончено. Миллион исчез. Единственный шанс — дядя сбросит сообщение на мобильник. Но для этого надо вернуть его. Можешь валить за ней. За деньгами приду к тебе в офис». «Какие деньги? Я...» — начал Дэн. «Ты забыл, кто платил за тебя утром?» Скотопасских обулся и вышел из квартиры. Стремительно спустившись по лестнице, выскочил из подъезда, прыгнул в изящное Рено, завел двигатель, съехал со двора. Бесцельно он гнал машину по улице. Дэн собирался остановиться где-нибудь, поспать несколько часов до работы. Сегодня у него появится первый подчиненный. Ему хотелось хоть немного отъехать от дома ненавистного могильщика. Вдруг слева на тротуаре он увидел Дашу. Девушка, выбиваясь из сил, волокла пакеты. Прикинув, что Дай направляется на площадь у станции метро, там было светло и даже в этот час работала пара магазинов, Скотопасских прибавил газу. Проскочил площадь на зеленый, свернул в какую-то улицу, остановил машину у тротуара. Щелкнув замками, пошагал навстречу Дай. Глава 20. Chairman of the Board. Слева торцом к улице стояли девятиэтажные жилые дома. Ни в одном окне не горел свет. А из темного двора наперерез Дай шел, сильно хромая на одну ногу, немолодой мужчина, одетый не по погоде в легонький серый плащик. «Интересно, «Идет девушка!» – просипел он. «Нормальные люди спят! Да еще с такими пакетами! Метро закрыто, автобусы не ходят!» «Сейчас закричу!» Она остановилась, приготовилась позвать на помощь. Пьяница тут же свернул направо, на нее не смотрел. «Черт с тобой!» – бормотал он. «Сам жулик! Украл и топай своей дорогой!» «Кретин! Ублюдок!» Пьяница не отвечал. Скотопасских прибавил шагу и обогнал девушку. Вдоль тротуара, выметая асфальт, проехал ЗИЛ, оранжевая цистерна с ножом для уборки снега, большой вращавшейся щеткой. Дэн не оборачивался. Чувствовал, Дай смотрит ему в спину. Был уверен, не узнает. Если бы не пакеты, он сам бы ни за что ее не узнал. Он обернулся. «Может, помочь?» Всем своим видом старался продемонстрировать полное равнодушие. «Не стоит. Люблю все делать сама. Прилетела из-за границы, добралась из аэропорта, а подруга поехала мне навстречу. Наверное, рейс перепутала». «А ключей нет?» Дэн пошел немного помедленнее. «Откуда? Это ее квартира, не моя. Да и не хочу, чтобы давала. Тоже часто за рубеж мотается. Англия, Германия, Америка. Начнет припахивать, приезжай, потом к ней цветы поливать. Она у меня большая любительница выращивать экзотические растения. Набрал ей подарков всяких, шмотки», — с рассеянным видом рассказывала Дай. «Я таксиста отпустила. Ну, думаю, и хорошо. Погуляю, посмотрю Москву, а то все за граница, да за граница. Смотрю, не одна в это время по городу гуляю. Вы тоже в квартиру попасть не можете?» «Да так, решил погулять», — уклончиво ответил молодой человек. «Это ночью-то? Хорошенькое дело». В голосе Даши послышалось разочарование. «Вы что, не в себе?» Он молчал, глядя себе под ноги. Еле таща пакеты, девушка шла на метр позади. «Если не отстанешь, я на помощь позову. То-то я смотрю, вид у тебя странный». «Да уж, не надо таксиста отпускать. В машине посидела. Безопасней. Ты наркоман? Ищешь, кого ограбить?» «Ну и народ, нищета поганая». Скотопасских обиделся. «Это я-то нищета поганая? Да я вот!» Он выхватил из кармана несколько визитных карточек и протянул ей одну из них. «Посмотри, кто я!» Он не ожидал от себя этого жеста. Вышло спонтанно. «Это ты, наверное, наркоманка или алкоголичка. Лицо-то опухшее». «У меня опухшее!» Она взяла карточку. Для этого ей пришлось остановиться, поставив пакеты на асфальт. «Скотопасских Денис Анатольевич. Менеджер. Хаум, Раум, Баранаум. Подумаешь, менеджер». Визитку она ему не возвращала. Раскрыла сумочку, висевшую на ремне под мышкой. Покопавшись, извлекла квадратик плотной бумаги. «Будем знакомы». Даша протянула карточку. «Дарья Сергеевна Дай», — прочитал молодой человек. «Директор департамента исходящих услуг превосходящего качества. Фирма «Сенсация Сервис».» Некоторое время продолжал рассматривать карточку. Потрогал буквы «Сенсация Сервис». Были нанесены особым способом и рельефно выпирали. Отличная бумага белела в электрическом свете. «Сколько человек в твоем департаменте?» — спросил Дэн. Надеялся, что Даша скажет ни одного, хотя сам прекрасно понимал, ожидать такого признания более чем наивно. 15, с достоинством ответила она. «Правда, мне сейчас приходится увеличивать штаты. Объемы растут. Наш председатель совета директоров, chairman of the board», — произнес он со скучающим видом, глядя на фонарь на самой вершине высокого столба. Надеялся, что она сядет в лужу. «Да, мы с председателем совета директоров тоже часто разговариваем по-английски. Типа просит тебя попрактиковать его!» С грубым пренебрежением произнес Дэн. Презрительно усмехнулся. «Не понимаешь, что тут смешного?» — обиделась Дай. «Председатель совета директоров настаивает, чтобы я расширяла департамент. Лично я полагаю, надо увеличивать интенсивность труда уже имеющихся сотрудников. Это более современный подход». «А что ты закончил?» Дэн почувствовал, в вопросе таится подвох. Не хотел ударить лицом в грязь. «Международный университет бизнеса, маркетинга и Вайоминга, штат Коннектикут», — сочинил он. «Моя специализация — каталейшн и червичейшн машинейшн. Я предпочитаю современные, быстрые, четкие методы работы». Она достала из сумочки сигареты. «Куришь?» Дэн тут же извлек свои. «Мои лучше», — проговорила Дай и, больше не предлагая ему, убрала сигаретную пачку в сумку. «Есть зажигалка?» «У меня золотая, но я дал нанести гравировку». «Тогда труба. Спичек у меня нет». «Пойдем, вон магазинчик купим», — предложил Дэн. Тут же вспомнил, денег ни копейки. «А кошелек дома забыл». Она, словно бы спохватившись, насторожилась. «Все-таки, что ты делаешь ночью на улице?» «Если объясню правду, ты не поверишь», — просто сказал Скотопаских. «Я занимаюсь здесь маркетингом. Мой авторитет в сфере бизнеса настолько велик, что в сотрудничестве со мной заинтересованы многие российские и международные корпорации. Coca-Cola, Renault, General Motors, Peugeot Citroën. Все пишут мне письма». Даша издала короткий странный смешок. Дэн понял. Верит всему, что говорит, и одновременно не верится, что познакомилась с ним. «Все маленькие фирмы», — произнесла она голосом, слабым от волнения. «Да, очень маленький. Пишет еще Пепси-Кола. Я удаляю их письма из памяти. Не нравится их подход к консалтингу. Слишком борзеет при определении ставки ментального инжиниринга. Такого не терплю». «Очень интересно», — сказала она. «У меня как раз намечается одно дело с ними. Спасибо, что предупредил. Теперь не буду торопиться». «С пепси-колой?» — зачем-то переспросил Дэн. «Пепсовии не бывает. Ими занимался один мой сотрудник, профессор внешнеторговой академии. До нас он трудился в генштабе, но погорел на бартерных поставках. Слил мазут в природоохранной зоне, а кто-то из местных стуканул в Гринпис. Может, слышал об их коробке?» «А зачем слил мазут?» Дэн почувствовал, забывает, что хотел сказать «Дай» вначале. «Не знаю. Дал подписку о неразглашении коммерческой тайны. Его прежняя работа меня не касается. Конечно, случай интересный с точки зрения консалтинга, но сам понимаешь». «Так что ты говорил про Peugeot Citroën? По-моему, неплохие тачки». «Мне больше нравится Renault. Кстати, вон моя машина. Не хочешь осмотреть?» Он показал куда-то на другую сторону площади. Изящного Renault с места, на котором стояли, не было видно. «У нее коробка передач автоматическая?» — спросила Дай. «Нет». «Тогда и смотреть не буду». «Не понимаю, как можно по несколько часов в день дергать за стручок». «Какой стручок?» Скотопаских чувствовал, что теряется. Не каждой женщине было дано сбить его с толку. Более того, те, которым это под силу, до сих пор на жизненном пути и не попадались. «Стручок? Ну, тот, которым переключают передачки». «Да хоть бы и не стручок. Какая разница? Ты когда-нибудь ездил на Land Rover? Там все делается автоматически». «На Land Rover?» Дэна возмутила наглая ложь. «Ты просто не видел нового Land Rover». «Я не видел нового Land Rover? Да знаешь, с кем говоришь. Ладно, пойдем, посмотрим твою колымагу. Боюсь, если этого не сделаем, расстроишься». Не сможешь закончить маркетинговое исследование. Тебе не заплатят, и никогда не приобретешь нормальную тачку. Не приобрету? Да я долларовый миллионер. Скотопаских полагал, имеет право на маленькую ложь. Миллион дяди Мэтью почти в кармане. Миллионер? Без энтузиазма переспросила Даша. Чем тут хвастаться? Знаешь, сколько в Америке миллионеров? Каждый десятый. Денис, в наше время миллионером стать несложно. Любой нормальный молодой человек может сделать миллион, если не будет лениться за год. Максимум два. Миллиард? Другое дело. Для миллиарда нужен опыт, хорошее образование. Возьми пакеты. Осторожней. Она протянула скотопасских вещи и налегке двинулась к машине. Дэн переваривал услышанное. Было обидно за миллион долларов. Прежде казалась сумма, которой может гордиться. Теперь, вопреки разуму, в душе закралось сомнение. «Кстати, ты chairman of the board?» — спросила она. «Что?» — не сразу въехал Дэн, погруженный в горькие мысли. «Я говорю, ты уже chairman of the board?» «Нет, нет», — ответил он. Тут же подумал, зачем признался. Начинаю делать ошибки, сдавать позиции. Проклятая усталость. Ничего, завтра найду сумку, отдохну. Первое, хорошенько выспаться. Сниму номер в метрополе, отлежусь. После этого посмотрим, кто из нас больший. Чермен! Да, протянула Даша. Смотрю, тебя не слишком продвигают. Так до старости проторчишь в Москве. Я себя поставила четко. На следующей неделе собрание акционеров утверждает меня chairman of the board. А там не за горами работа в нью-йоркской штаб-квартире. Москва обрыдла. Здесь нет перспективы. Все вытоптано другими слонами. Кругом валяется куча чужого навоза. Нигде не встретишь зеленой травки. Послушай, где твоя тачка? Как ты умудрился пройти столько пешком? Сам не знаю. Это было правдой. Он сгибался под тяжестью пакетов. «Что у тебя там?» «Все мои вещи». Скотопаских поднял на нее глаза. А он думал, она соврет. «Я вообще не люблю вещей. То есть обожаю хорошие и дорогие шмотки. Но хранить, распихивать по шкафам раз в полгода бросаю и переезжаю на новую квартиру. Ладно, что тебе купить? Надеюсь, не потребуешь шампанского?» «Шампанского?» – переспросил Дэн. Что-то в этой девушке ставило его в тупик. «Да, один мой знакомый в Париже имел обыкновение зайти в магазинчик. Знаешь, такой из самых скромных. Знакомый? Магазинчик. Знакомый тоже скромный. Заходил он в скромный магазинчик, отталкивал от прилавка султана Брунея и брал бутылочку шампанского, ну, разумеется, самую скромную, тысячи за полторы, евро. Выходил на улицу, срывал пробку, ждал, когда чуть-чуть сойдет пена, выпивал остаток залпом, и так по 3-4 раза в день, в жару даже чаще. «Сейчас холодно», — мрачно пробормотал Дэн. «К тому же я за рулем». «Ты что, боишься пить за рулем?» — с презрением спросила Уна. Она. Улыбка едкого сарказма прорезала ее лицо. «Голова слабая. Как же справляешься с маркетинговыми исследованиями? Современный менеджер должен уметь пить». «Не круглые же сутки!» — притворно взмолился Дэн. «Сегодня в обед так нажрался, по дороге на переговоры 3 раза выпускал из рук рулевое колесо. Можешь представить, каково управлять автомобилем, когда ноги сваливаются с педалей, задние машины в зеркале двоятся? При этом нужно дергать за стручок», — завершила она за него. «Конечно, когда не можешь себе позволить машины лучше, чем Рено. Ладно, ты молод, и у тебя есть шанс исправиться». Они зашли в маленький ночной магазинчик. Через 3 минуты появилась, сжимая в кулаке новенькую зажигалку. Закурили. «Поехали к тебе», — предложила Даша. «Эта дура меня утомляет». «Какая дура?» — Дэн выпустил из носа сигаретный дым. «Моя подруга. Наверное, не встретив меня в аэропорту, укатила к своему слону». какому слону? К такому, который вытоптал все вокруг и навалил повсеместно своих куч. Зло отрезала Даша. Ему западло, если кто-нибудь рядом будет резвиться на нежно-зеленой травке. Поэтому ее уничтожает. В нашем зоопарке большие перемены. Люди и звери поменялись местами. Но не каждому удается прыгать, как кенгуру. Знаешь, как меня дразнили в детстве? Кенгуру? Нет, слониха. Я была высокая и толстая. А у кого больше кучи? У кенгуру или у слонов? Скотопаских вновь выпустил дым. У слонов. Тогда я хочу быть слоном. Чтобы вытаптывать зеленую травку? Сейчас ты больше похож на вулканчик. Из тебя курица дым. Очень опасный вулканчик для окружающих. Готовый извергать из себя огнедышащую лаву. Только блевать не надо, сказала Даша и рассмеялась. Дэн снисходительно улыбнулся. А в ней что-то есть, отрешенно подумал он. Такое муму жаль топить. Но ведь я не Герасим, чтобы вечно вошкаться с одной баллонкой. Глава 21. Back to the Hut. Пока чермен и чермэнша обсуждали некоторые детали жизни зоопарка, на другом конце Москвы в квартире серо-белого девятиэтажного дома сработал будильник. Электронное нутро издавало надсадный противный звук. Смолкнуть мог в двух случаях. При нажатии длинной черной клавиши и при истощении батареи. Последняя была новой, и хоть и произведена в Китае, маленький желтолицый косоглазый Ли, обливаясь в шанхайскую жару едким потом, вложил в нее немалую часть китайской души, поэтому энергия в батарейке не заканчивалась. Спавший этажом выше нервный господин, чей диван стоял как раз над кроватью, возле нее пищал будильник. Давно проснулся. Батарейка не заканчивалась. Будильник издавал тонкий, отчаянный визг. Господин попытался узнать, который час, пошарил рукой по тумбочке. В темноте с просонья свалил оттуда здоровенный металлический будильник, произведен на московском часовом заводе. Когда механическое будилово весом в килограмм с шумом грохнулось на пол, Иван Харепробойцев, спавший этажом ниже, пол господина был для него потолком, проснулся. Оторвал голову от подушки, сообразил, что рядом визжит электронный будильник, аккуратно нажал продолговатую черную клавишу. Звук прекратился. Так господин этажом выше лишился механического друга, который верой и правдой служил ему более 30 лет. Позже выяснилось, что отремонтировать нельзя. Харепробойцев не думал, что происходит над потолком. Что такое? Зачем поставил будильник? Сколько времени? Никогда прежде не заводил будильника. Привык вставать когда угодно избалованному организму. Тут вспомнил. Прежде всего, что заснул лишь полчаса назад. Проследив за изящным французским автомобильчиком, в нем передвигались по городу Скотособакин с товарищем, Иван занес в книжечку улицу номер дома подъезда. Отправился к себе. Поставил будильник на конец ночи. Иметь время собраться не спеша. Собирался всегда тяжело. С первыми признаками рассвета отправиться к Скотособакинской базе. Хотел выяснить, куда отправится поутру заядлый покупатель Рено. Французская легковушка медленно въезжала во двор. Асфальт гладкий, а проезд между припаркованными на ночь автомобилями широкий. Но Скотопаских медлил. Поставил Рено на прежнее место. Вылез на улицу. «Как тебе домик?» «Получше не нашлось?» «Откуда знаешь, что снимаю?» «А ты снимаешь?» Дай спросила с разочарованием, полагала молодой человек москвич. Возвращение к покинутому дому ее удивило. Дэн уловил. Также знал, в этот момент она полагает просто совпадение. Сейчас войдут не в тот подъезд, из которого недавно пришлось выскочить. Не я, фирма. В голове Дэна возникла легенда, которая должна многое объяснить девушке. «Виноват во всем будет могильщик», — решил молодой человек. «Я уже сказал, в этом районе провожу по ночам одно важное маркетинговое исследование. Крупная компания — мой заказчик. В общем, все это не важно. Важно, что это суперновая технология, которая перевернет мир. В разных точках Москвы, не афишируя, без рекламы и восторженных отзывов прессы, создам центры электронной обработки информации. Сниму полтора десятка квартир, посажу девочек. Разумеется, к этому моменту будет установлена аппаратура, компьютеры, сканеры, передающие терминалы. Интересно, интересно». Дай смотрела на него с недоверием и любопытством. «Да, дело очень щекотливое. Это жилой фонд, но, в общем, пока действую как бы от себя. Я частное лицо. Мой слуга...» «У тебя есть слуга?» – она хохотнула. «А что такого? Все богатые люди имеют слуг. Само собой, но не в таком же доме. Это ерунда. У миллионеров нет правил». Дэн небрежно взмахнул рукой. «Потом не жить же я здесь собираюсь. Вообще не знаю, что там в этой квартире. Только знаю, что неделю назад она была снята по моему указанию моим слугой. И 4 дня назад хозяева вывезли оттуда мебель. Мой слуга наблюдал за этим. Я так и не удосужился здесь побывать. У меня таких квартир на сегодняшний день по Москве снято 15. «Вот же стервец!» — воскликнула Дай. Она прищелкнула пальцами. «И, конечно же, все 15 квартир снимал для тебя твой слуга. А что, я должен бегать по районам сам?» Скотопасских изобразил искреннее недоумение. «Парень хорошо получает, меняет тачки. Завтра, насколько я знаю, он едет покупать такое же Рено. Машинюшка не ахти какая, но для скромного слуги, согласись, неплохо. Он у тебя, наверное, верткий парень». «О, еще какой верткий!» — закатив глаза, проговорил Дэн. «Я им горжусь. Жулик страшный, но мне предан. Я вытащил его из тюрьмы. Он попал туда за одну историю. Закопал на кладбище в могилу живого человека. В ту пору он подвязался могильщиком. Собственно, мне-то он тогда был не нужен. Но он кое-что знал про дела моего дяди Метью. Вот тот и решил вытащить его, чтобы он от отчаяния не наболтал лишнего. У Виталика есть один недостаток. Он отличный исполнительный слуга. Готовит классно, бегает в магазин, но болтлив. Любит деньги, а самое ужасное – неравнодушен к игре. С тех пор, как в Москве на каждом перекрестке появились игральные автоматы, частенько сидит вообще без копейки. В такие дни не то что за пару кусков, за сотню баксов готов на самые отчаянные махинации. Собственно говоря, человека он тогда закопал в могилу по дядиной просьбе, тоже за какие-то гроши. По-моему, за $150. Для него $150 – это какая-то магическая сумма. Ее любит больше всего. Сумм меньше не признает. Больше не воспринимает. Скажи ему, хочешь $1 000 000. Не сможет сообразить, много это или мало. И что ему с миллионом делать. Но если у него есть возможность заработать $150, обязательно использует. Какими бы последствиями это ни грозило. Подделает паспорт, свидетельство о рождении, что угодно. Они вошли в подъезд. Дэн чувствовал, девушка поверила ему. «Он будет молчать», — думала она. «Не станет же рассказывать, что знает меня. В таком случае выяснится, что он устраивает махинации со снятыми на хозяйские деньги квартирами. А Дэну это вовсе не понравится. 15 квартир по $150 каждая. Сколько же это будет всего? Но сколько при этом нужно беготни?» «Если бы, к примеру, все, что я рассказал, было правдой, то сколько бы заработал Вит?» — размышлял в то же самое время Скотопаских. 15 квартир на 150 долларов. Он никак не мог одолеть вычисление в уме. Не удавалось и дашь, и дай. К двери квартиры они подошли, погруженные в расчеты. Глава 22. Тяжкая жизнь слуги. Могильщик долго не открывал. Поначалу вообще не хотел подходить к двери, полагая, что это зловредная дай. Затем вспомнил. Она ему не вернула ключи, следовательно, звонить бы не стал. Ведь сообразил, скорее всего, Дэн. Открывать не хотел. Потом все же подошел к двери, глянул в глазок. «Опа!» – поразился могильщик. «Как ему удалось столковаться с этой дурочкой? Теперь есть шанс выйти на след миллиона!» Он уже торопливо отпирал. «Ты что же, мерзавец, дрых? Барин с подругой стоит под дверью, а он отлеживает бока. Это твоя новая госпожа, мерзавец. Ее зовут Дарья Сергеевна», — заорал Скотопаских, упреждая любые высказывания приятеля. «Ну, как ты должен приветствовать барыню?» «Здравствуйте, барыня Дарья Сергеевна. Позвольте вашу курточку. Не устали ли? Чайку с дороги не желаете?» — напирал Дэн, отчаянно вращая глазами. «Смотри, рожа, станешь в следующий раз дрыхнуть, когда я велел тебе не спать всю ночь и не отходить от двери, я тебя выпарю на конюшне!» Он повернулся к Дай. «По-моему, я тебе не говорил. У меня есть собственная конюшня. Вообще-то лошадьми я не увлекаюсь. Кому они сейчас нужны, эти кобылы, когда машин полно? Но вот этого мерзавца на конюшне пороть чрезвычайно удобно. Приходится держать лошадиное хозяйство исключительно для этого. Помнишь, рожа, как тебя в прошлый раз секли, когда ты пытался продать мне столовое серебро за 150 баксов? Ты тут часом на этой квартире не химичил? Не пытался никому ее сдать, а?» «Никак нет! Ваше превосходительство!» — наконец выдавил из себя Виталик, сообразив, требуется подыгрывать. «Зачем мне это надо? Чтобы из-за каких-то, я извиняюсь, в общем, из-за 150 долларов потом не сесть, не лечь. Знамо дело, конюшня. Ее не для кобыл держит, а чтобы таких, как я, драть. Надо мне это. Мне и так неплохо. Жалование хорошее, харчи удовлетворительные. Барин вы что надо, добрый, ласковый. И барыня у вас замечательная. Раздевайтесь, Дарья Сергеевна. Давайте я вам помогу курточку снять». «Прочь, холоп! Убери свои грязные лапы!» «Все-таки, мне кажется, надо его выпороть», — сказала Дай. «Просто так, на всякий случай, для порядка». «Для порядка? Меня уже на прошлой неделе пороли», — заметил Виталик, красноречиво потирая огромной ладонью задницу. «Для порядка больше двух раз в месяц пороть не положено. Так в трудовом контракте записано. А меня в этом месяце и так получается три раза. Впрочем, если вы желаете, мне не жалко». «Ладно, иди на кухню. Погоди, спустись в машину», — распоряжался Дэн. «Возьми там в багажнике сумки барыни Дарьи Сергеевны. Понял, рожа, что я тебе говорю?» «Ясное дело, чё ж тут не понять? Небось, особой догадливости не требуется. Сумки — это главное дело». «Не надо», — запретила Дай. «Пусть там полежат, в багажнике. Нечего заграничное барахло тащить в квартиру. Мало ли чего». «А чего?» — Дэн уже волновался. «Вдруг там какой-нибудь вирус из-за границы? Лучше пусть полежат, проветрятся». На кухне Кошелев приготовил чай. «Сейчас я ищу человека, который станет мне помогать организовывать работу центров», — заговорил Скотопаских. «Что же будет дальше?» — думал он. «Как изъять кроссворд?» Дай молчала. Вдруг почувствовала, силы ее закончились. Смертельно хотелось спать. Дэн не мог ничего придумать. Надо было по секрету сказать Виталику, чтобы тот взял у него ключи и спустился вниз, порылся в пакетах в багажнике. Но Скотопаских медлил, веки его смеживались, с большим усилием продолжал говорить. Эти центры — особая программа. Когда я их разгадаю, мне не понадобятся никакие кроссворды. Стоп! А о чем это я? Кроссворд — ерунда, — заметила Даша. Ужасно хочется спать. Это хорошо, — думал Скотопаских. Скорее бы она уснула. Тогда можно покопаться в пакетах. Велеть слуге приготовить постель? Я могу остаться на кухне. Как раз хотел обдумать одну деталь про организацию информационных кроссвордов. Без их разгадки вся маркетинговая стратегия опускается на уровень игральных карт. Ничего, я только на секундочку. Про какие кроссворды ты говоришь? Она опустила голову на руки. По-моему, он уже разложил там какой-то матрас и дрыхнет. Придется его завтра отправить на конюшню. Обязательно отправь. Просто ужас, как я засыпаю. Он заслуживает того, чтобы его выпороли. Окончание фразы Скотопаских не слышал. Опустив, как и девушка, голову на руки, он спал на кухонном столе. Даша хлопнула дверцей холодильника. Именно от этого звука Дэн проснулся. Вмиг все понял. Вырвалось. Черт! Он вскочил. «Пойдем, откроешь мне багажник. Я должна забрать вещи», — равнодушным тоном произнесла девушка. «Я, кажется, уснул». Дэн сел. «Да, тебя не разбудил даже будильник моего телефона. Он у меня всегда поставлен на одно и то же время. Мне надо ехать в офис». «Какой офис? Подожди, оставайся. Я предлагаю тебе место заместителя. Будем вместе работать над маркетинговой программой. Можешь, кстати, располагать моим слугой. Эй, скотина, что же ты не разбудил барина?» В ответ из комнаты не доносилось ни звука. Дэн вскочил. Табуретка отпрыгнула к стене. Влетел в комнату. Виталик лежал на матрасе, подогнув ноги к животу и положив щеку на сложенные ладони. Скотопаски пнул его ногой в бок. «Ну ты, сейчас я тебе...» Тут Вит окончательно проснулся, сообразил, в чем дело. «А с добрым утром, барин! Как почивали? Довольна ли барыня?» «Недовольна! Ты до сих пор не принес ее вещи!» — закричал Дэн. Даша вошла в комнату. «Что ты беспокоишься о моих вещах?» — пристально смотрела на Скотопаски. «Между прочим, вчера, перед тем, как уснуть, несколько раз говорил про какой-то кроссворд». Дэн растерялся. Приятели невольно переглянулись. «А что вы переглядываетесь?» Тут же спросила она. Дэн разозлился. «И этот идиот обожает разгадывать кроссворды. Вчера утром предупредил его, если еще раз застану за этим занятием». «Барин, клянусь вам, никогда в жизни больше не увидите вы рядом со мной ни одного кроссворда. Между прочим, не забудьте, сегодня утром у вас важное дело. Вам надо сперва заехать в офис к барину Виноградову, потом в оптовую компанию по торговле автомобилями. Вы сами вчера просили меня напомнить. Так прямо и сказали. Напомни, чтобы я завтра с утра сделал эти два дела. Иначе, — сказали вы, — мне не будет помогать одна крупная фирма, которую я дал кладбищенские гарантии». Дэн поморщился. «Что вы морщитесь, барин? Сами так сказали, а теперь морщитесь. Как будто я не весь какую глупость говорю. Или, может, у вас переменились планы?» «Нет, планы не поменялись», — нехотя ответил Дэн. «Как же быть?» — он повернулся к Дай. «Оставайся здесь. Или я должна ехать в офис. Если очень хочешь, можем встретиться вечером. Тогда все и обсудим. Так как?» «Отлично. Встречаемся вечером. Я решил, хочу предложить тебе место начальницы нескольких филиалов». «Но ведь филиалов пока нет», — с сомнением проговорила Дай. «Ты будешь их организовывать?» — с жаром произнес Скотопаских. «Каким образом?» «Конечно, я могла бы, но можешь не сомневаться. Я открываю тебе неограниченный кредит». «Неограниченный? Такого не бывает. Но, скажем, в пределах 100 тысяч долларов, Все, конечно, зависит от того, какого профиля ты собираешься делать филиалы. Договорились. Кредит до 100 тысяч долларов, в выступлении произнес Дэн. Даша Дай удовлетворенно прищелкнула пальцами. Вы бы, барин, не разбрасывались, мрачно проговорил Виталик. Все трое спустились к Рено. Если ты тоже берешь его с собой, удивленно спросила девушка, кивая на Кошлю. А как же? Рядом с изящным Рено стоял старый неказистый микроавтобус «РАВ». Древние его бока изъедены ржавчиной. На стекле с внутренней стороны прилеплена бумажка. «Продается торг». Торг покупать никто не хотел. За бумажкой скрывался Иван Харепробойцев. Стекло, якобы для вентиляции, немного сдвинуто в сторону. Это позволяло расслышать каждое слово, сказанное возле соседней машины. «Рядом с человеком такого ранга, как я, постоянно должен находиться слуга». «Нифига себе! Так это его слуга, а вовсе не приятель!» — изумился Иман. «Тут-то я обратил внимание, они как-то не подходят друг другу. У скотособакина рожа неприятная, но с примесью интеллекта. У слуги же мало ли что мне потребуется. Подержать пальто, подать стакан вина, отодвинуть стул. Ни один серьезный бизнесмен не отправляется на переговоры без слуги. Я не понимаю, как ты можешь существовать без служанок», — продолжал разглагольствовать скотособакин. «Ну, у меня была одна», — томно ответила девушка, садясь на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Но я часто мотаюсь за границу. Приходилось каждый раз брать для нее дополнительный билет. В самолете она непрерывно жрала, громко чавкала, просила у стюардессы дополнительную порцию. Неужели нельзя найти прилично?» Скотособакин хлопнул дверью. Слуга с угрюмым видом залез назад. Больше ничего не было слышно. «Трогайся», — распорядился Харепробойцев. «Пока съедешь со двора, минут 10 пройдет. Потом они нас обгонят». «Будь у меня такое же Рено, я бы за секунду со двора съехал». Колька, товарищ Ивана Харепробойцева, в редких случаях подружески помогал журналисту с транспортом. Этот РАФ быстро уже никогда не поедет. Он включил передачу, начал трогаться. Дрожа всем корпусом, машина двинулась с места. Парковочный карман окутался густым дымом, вылетавшим из выхлопной трубы. «Теперь, пока облако не рассеется, им не двинуться с места», — весело проговорил Колька. Журналист развернулся, посмотрел назад. Автомобиль скотособакина был едва виден в щель между занавесками. Глава 23. Гиря надежды. Изящное Рено подруливало к офису Хаум-Раум-Баранаум. На соседней улице в утренний час скопилась пробка. Минут 20 Скотопаских проторчал только в ней. Ночного знакомого из салона игральных автоматов, переминавшегося с ноги на ногу, было видно издалека. Он уже заметил машину шефа и переместился от парадных дверей конторы к маленькой стоянке для автомобилей сотрудников. Приезжий встал в промежуток между подержанным BMW и десяткой. Всем своим видом демонстрировал, ревностно оберегает единственное свободное место для Рено-начальника. В другой раз Скотопаских обязательно обратил бы внимание на рвение. Но теперь Дэну не до подхалимажа. Кошелев на заднем сидении не произносил ни слова. После того, как Даша у красивого офисного здания выскочила из машины, унося с собой 4 пакета, приятеля охватил ступор. «Надо было забрать кроссворд силой», — ожил могильщик. «Нет, я вижу эту тварь насквозь. Стоит ей узнать, что нам нужен сборник, не выпустит его из рук, пока не погреет их. Она выбросит его или потеряет. Надо было отобрать кроссворды еще вчера, но ты начал эту канитель. Думала оставить сумки без присмотра. Сможем хоть 5 минут в них порыться. До последней минуты я надеялся. До последней минуты он надеялся, издевательски передразнил могильщик. Надеются только идиоты. В современных условиях выигрывает только тот, кто с самого начала ни на что не надеется. Надежды — вот что нас губит. Пусть она начала барать, но в наших руках был бы кроссворд. Тем более, что это она его украла, а не мы. Теперь атака обязательно захлебнется. Вот посмотришь. Сейчас в Баранау, в автосалон и к ней. Вызовем. Как ты доберешься до кроссвордов? Ничего, придумаем как. Будем действовать быстро, четко, по-современному. Едва не задавив без пяти минут нового сотрудника, метавшегося в узком пространстве между соседними легковушками, изящное Рено остановилось. Скотопаских решительно выскочил из машины, хлопнул дверью. «Давай скорее, холоп!» — прикрикнул он на могильщика. Будь Дэн более внимательным, заметил бы облако черного дыма, которое показалось в самом начале переулка. Клубы выхлопных газов окутывали старый РАФ. С неумолимостью смерти к Хаум-Раум-Баранаум приближался журналист Харипробойцев. «Сейчас поднимемся наверх, на второй этаж. Ты иди в кабинет к менеджеру по персоналу. Ее зовут Электро», — заявил Скотопаских приезжим. «Скажешь, я распорядился принять тебя в мой отдел. Формальностями пусть не увлекается. Все это мы решим потом. Да, я забыл, как тебя зовут». «Павел». «Это не важно. С этого дня ты уже не Павел. Ты сотрудник Хаум-Раум-Баранау. Твой папа – катально-червячный механизм. Твоя мама – маркетинг. Твоя тетя – продажа. Твоя бабушка». Дэн задумался, не находя подходящего эквивалента для бабушки. «Моя бабушка – реклама», – с готовностью подсказал приезжий Павел. «Рекламы мы не даем», — мрачно произнес Дэн. «Его бабушка! Зарплата!» Могильщик, наконец, выбрался из Рено. «В таком случае он будет видеть ее не чаще раза в месяц». «А бабушек всегда видит редко!» — с восторгом воскликнул будущий новый сотрудник. Добавил. «Дядьки будут?» «Какие еще дядьки?» — не понял Скотопаских. «Моя бабушка! Зарплата! Мой дядя! Премия!» — тут же с готовностью пояснил Павел. «Ни у катально-червячного механизма, ни у маркетинга не было братьев», — серьезно сказал Дэн. «Иди, ты задаешь слишком много вопросов. Разве ты не знаешь? Скромность — главное качество сотрудника при посещении бухгалтерии. Как говорил не помню кто, не верь, не бойся, а главное — не проси. Мудрость этих слов признается повсеместно, так что не изводи меня глупостями». Павел кивнул и с готовностью поскакал к проходной. Дэн и Вит двинулись следом. Приезжий влетел в офис. Глазам предстала внушительная, отделанная серым мрамором конторка. За ней сидел охранник. Между конторкой и стеной турникеты. По одному на вход и на выход. На маленькой панельке горели красные указатели.